Глава 1290. Возвращение в Альянс Небесного Бога. «Нет ничего невозможного!» – презрительно бросил Мэнхао. Туман забурлил, словно в нем двигалась какая-то огромная невидимая рука. Сверху это выглядело так, будто весь туман в мире закрутило в воронку, громогласный гул который нарушил висевшую до этого тишину. Спокойный, как горный пруд, Мэнхао стоял в самом центре этого туманного водоворота. Его тело при этом выглядело иллюзорным и бесплотным. От него исходила сильная аура души и не менее могучая аура божественного сознания. К этому моменту божественное сознание Мэнхао обладало силой 40% божественного сознания Парагона. Такое число, может, и не очень впечатляло, но в действительности божественное сознание достигло совершенно невероятного уровня. Всё-таки сила божественного сознания владыки Дао с 5 эссенциями равнялась лишь 10% мощи божественного сознания Парагона. Даже у достаточно могущественных лордов Горы Марии в лучшем случае имелось не больше 30% такой силы. Только владыки Дао с 6 эссенциями на самом пике могли приблизиться к 40-50%. Сейчас Мэнхао обладал божественным сознанием, сравнимым с владыками Дао 6 эссенций. Неудивительно, что в момент его использования небо и землю заполонили цветные вспышки. Не зря владыки Дао 6 эссенциями считались сильнейшими практиками, уступающие только парагонам. Что до парагонов, люди их калибра считались чуть ли не мифом, из-за чего владыки Дао 6 эссенциями являлись по сути неуязвимыми. Божественное сознание Мэнхао рокотало, его энергия стремительно росла. Сделав шаг, он оказался прямо перед астероидом, хватило всего одного шага. С яростным рёвом, сотрясшим пустоту, Мэнхао попыталась схватить огромное, покрытое красной чешуей рука. «Я ждал этого!» С холодной усмешкой произнес Мэнхао и поднял руку, после чего с огоньком в глазах, не предвещавшим ничего хорошего, произнес: «Взрыв!» Весь мир, пронизанный его божественным сознанием, внезапно взорвался. Высвобожденная сила, начиная с границы, принялась разрывать все на своем пути к центру, где находился Мэнхао. Издали все выглядело так, будто границы туманного водоворота виток за витком складывались, постепенно сужаясь к центру. Разрушительная сила накрыла даже скрытое в пустоте тело, чья рука пыталась раздавить Мэнхао. В уши Мэнхао ударил оглушительный грохот, огромная чешуйчатая рука так и не добралась до него. Божественное сознание разорвало ее на куски. В это же время неподалеку от Мэнхао из пустоты появилась огромная размытая фигура ростом в 30 тысяч метров. Голову гиганта венчали два длинных рога. Существо имело красную кожу. Судя по всему, это был особый старший демон. Когда его захлестнула разрушительная мощь божественного сознания Мэнхао, он взвыл: «Я убью тебя!» Сражаясь с божественным сознанием, он даже сделал шаг в сторону Мэнхао, но тот лишь бесцеремонно отмахнулся от него. «Сгинь!» Произнеся всего одно слово, он усилил без того разрушительную мощь божественного сознания. Изначально оно было рассеяно по всему пространству мира, раскалывая все вокруг, но теперь оно сосредоточилось на одной точке. Размытого гиганта накрыл настоящий ураган силы. Сквозь свист и рокот пробился его отчаянный вой. Больше гигант не пытался приблизиться к Мэнхао. Сотворенный божественным сознанием ураган неумолимо теснил его от своего хозяина. «Я отказываюсь смириться!» В ярости прорычало существо. К сожалению, оно не могло побороть ураган, поэтому пару мгновений спустя его отбросило на значительное расстояние. «Как и я!» Холодно парировал Мэнхао. «В следующий раз можешь не искать меня. Я сам тебя найду!» С этими словами он шагнул внутрь астероида, где обнаружил сидящее в позе лотоса физическое тело. Его тело сильно усохло и пропиталось аурой смерти, оно явно находилось на грани. Мэнхао не колебался ни секунды. Приблизившись к телу, он сел в точно такую же позу лотоса, его разум затопил гул, а потом произошло слияние. На восьмой горе и море, внутри невидимого простому глазу астероида, человек в позе лотоса внезапно задрожал. Его до этого безжизненные серые глаза ярко засияли, вдобавок его покинула не только аура смерти, но и печальное состояние его тела обратилось вспять. Жизненная сила вновь забила в нем ключом. После глубокого вдоха и выдоха Мэнхао закрыл глаза. Первая лампа души погасла. Курящийся над ней дымок, словно обладая разумом, начал просачиваться в него через глаза, уши, нос и рот. В следующий миг погасшая лампа души наполнила Мэнхао невероятной аурой. Его физическое тело полностью восстановилось. Теперь по жилам вновь бежала горячая кровь. В этот момент начался рост его культивации. Все, за исключением физического аспекта, получило прирост к силе. Не стали исключением и душа с божественным сознанием. К его досаде сила божественного сознания не удвоилась, а лишь немного увеличилась. И все же энергия Манхао достигла небывалого уровня, его аура усиливалась, а сам он практически гудел от переполняющей его силы. Так прошло 3 дня. Внезапно пространство искривилось, и астероид сбросил с себя завесу невидимости, а потом он беззвучно раскололся. Его осколки обратились в пепел, который быстро растаял. В пустоте остался парить только Манхао, все еще сидящий в позе лотоса. Его окружали 33 лампы души, одна потушена, и 32 все еще горели. По звездному небу прокатилась волна ряби, но она исчезла так же быстро, как и появилась. Глаза Манхао ярко сияли. По непонятной причине даже звездное небо немного посветлело. Стоило Манхао сделать вдох, как к нему устремился чудовищный объем энергии неба и земли, после чего он медленно выдохнул. «Царство древности», — тихо произнес он. «Царство, где практики прогрессируют 7-мильными шагами. Царство, где даже нечто совершенно бесполезное может превратиться в маленькое чудо. Какое таинственное царство!» Поднявшись на ноги, он услышал внутри себя хруст. Манхао покосился на 32 горящие лампы души и покачал головой. «Одно жаль. Моя теория оказалась неверной. Оставшиеся лампы души не будут становиться сильнее вместе со мной». Взмахом рукава он заставил лампы души исчезнуть. «Закончу дела на 8-й горе и море и направлюсь на 4-ю гору. Поскорее бы встретиться с Сюй Цен и вернуть ее домой». Он посмотрел в сторону 7-й горы и моря, вот только его взгляд был направлен далеко за ее пределы, на 4-ю гору и море. Насколько я разобрал из воспоминаний Маркиза Лу, война идет не только здесь. Из информации, полученной с помощью поиска души, он выяснил, что войну с соседом развязала не только 7-я гора. 6-я гора и море тоже начала военную кампанию. 7-я гора вторглась на 8-ю гору, преследуя еще одну цель. Им был нужен плацдарм для атаки на 9-ю гору и море. Что до 6-й горы, они вторглись на 5-ю гору с точно такой же целью – приготовиться к атаке сильнейшей среди всех 4-й горы и моря. Немного подумав, Манхао взял курс на Альянс Небесного Бога. Отныне он мог делать все, что пожелает, ведь теперь ему не надо было беспокоиться о безопасности клана Мэн. По его мнению, идеальный способ закончить войну крылся не в противодействии практикам 7-й горы и моря, не в том, чтобы остановить их вторжение на 8-ю гору, а в прямом столкновении прямо у разлома с приближающимся лордом 7-й горы. Размышляя об этом, Манхао постепенно приближался к Альянсу Небесного Бога. Знакомые эманации, исходящие откуда-то с территории Альянса, тоже становились все ясней. Несколько часов спустя Манхао добрался до одной из пограничных застав Альянса Небесного Бога. От находившейся здесь раньше планеты не осталось ничего, кроме обломков и мертвецов. Здесь явно побывала армия 7-й горы, и, судя по состоянию дел, прорвала оборону Альянса. Это место стало одним из их стратегических центров, прямо посреди руин, так похожих на руины Бессмертия. И те, и другие руины напоминали о давно минувшей и еще идущей войне. Оглядевшись, Манхао полетел вглубь территории Альянса Небесного Бога. Ему в нос почти сразу ударил запах смерти и крови, а божественное сознание обнаружило отзвуки магических техник. Через руины и обломки планет летело несколько дюжин практиков. Они добивали прикинувшихся мертвыми людей и собирали магические предметы и сумки погибших. Они сразу же заприметили одинокую фигуру вдалеке. Их глаза блеснули жаждой убийства. Их божественное сознание показало им, что Манхао находился только на царстве древности, отчего многие из них хищно ухмыльнулись. «Выживший пес 7-й горы и моря! Убьем его!» Несколько дюжин практиков засияли силой культивации и жажды крови. От всех этих убийств их глаза уже несколько месяцев кряду были красными от крови. К несчастью для них, с их культивацией они просто не могли заметить, насколько опасна им попалась добыча. Будучи уверенными, что им попался очередной дезертир, они полетели к нему, намереваясь прикончить его.